Нью-Йоркские газеты пестрели хвалебными гимнами в честь Ната Пинкертона, избавившего Нью-Йорк от речных разбойников и давшего возможность вздохнуть свободно всему коммерческому миру. Спустя несколько дней после ареста Кронвилл повесился в камере предварительного заключения, а Браун и вся остальная компания были приговорены к 20-летней каторге и отправлены в Синг-Синг. Болдуин Кинли не знал, как по достоинству отблагодарить великого сыщика, и вручил ему значительное денежное вознаграждение за услугу, так как тот поистине спас его от неминуемого краха.